Глава 52. Баланс. При всем своем желании избавиться от Селены Фарзацкой, любительницы воровать чужие зелья и мучить животных, сделать этого я не могла. И дело даже не в том, что сама же просила Ремгара дотянуть ее до финала. Мешало отсутствие объективных причин. Трюк она выполнила идеально, заслужив бурные аплодисменты, несведущие в ритуалах публики. В отличие от принцессы Балеи, у которой так и не получилось раскрыть на конкурсе свой талант. Весть о своем проигрыше Олия восприняла мужественно, без слез и истерик, и даже обрадовалась, когда Ремгар предложил ей, как и Магде, задержаться до конца отбора. Посетить завершающий его бал в честь будущей королевы Рейнара и только после этого отбыть домой. Успев после конкурса перекинуться парой слов с сестрами и Стоуном, я присоединилась к Магде, Лайзе, Кории и Олии в королевском саду. Девушки решили устроить небольшой пикник, на который, отдавая дань вежливости, пригласили и Селену с Кариной. Но разве гордым принцессам пристало проводить время с теми, кого они по непонятной причине считали ниже себя? «Как вы думаете, зачем его величеству вдруг понадобилась жена?» — поинтересовалась принцесса Балеи, откусывая изрядный кусок черничного пирога. «Как он сам утверждает, чтобы продолжить род», — поделилась я. «Думаешь, не врет?» — нахмурилась Кория. «Он довольно молод, чтобы думать о наследнике. Мой отец решил жениться, когда ему стукнуло 50. И то лишь потому, что лекари пригрозили ему упадком мужских сил. Так испугался, что тут же нашел жену и настругал целый выводок». Впечатленные такой откровенностью, Лайза с Магдой резко покраснели, а мы с Олией прыснули от смеха. «Я слышала, что король Рейнара проклят и может умереть», — перейдя на шепот, поделилась Магда. «Правда, по внешнему виду и не скажешь». «Я тоже об этом слышала», — кивнула я. «Но думаю, это газетная утка, сплетни и выдумки. Проклясть дракона — задача не из легких. Тут нужно иметь не только невероятную магическую силу, но и подпитывающую ее лютую ненависть. А Ремгар, при всей его заносчивости, король справедливый. Сильный, но в отличие от своих воинственных предков, к соседям относится с уважением, на их земли не посягает. Гарема из рабынь-наложниц я тоже у него не заметила. Кто и за что мог так сильно его не взлюбить? Да и не существует проклятий без условий, которые невозможно снять. Так зачем в этом случае брать жену ради продолжения рода, а потом, свесив лапки, ждать скорой кончины? «А если это условие невыполнимо?» — предположила Лайза. «Вы не понимаете», — отмахнулась я. «Магия не основывается на хаосе. Она есть равновесие, баланс, как плюс и минус, темное и светлое, добро и зло. Они зависят друг от друга, дополняют друг друга, не могут существовать друг без друга. Как любое ведьминское зелье имеет антидот, так и любое проклятие, вплетенное в себя условие, обязательно выполнимое, иначе ничего не получится. Его величество не похож на человека, что может легко смириться с каким-то проклятием, даже не попытавшись его снять», — согласилась со мной Олия. «А это значит, что нет никакого проклятия. И не было», — заключила я, потянувшись к лукошку с малиной. «Нам все равно этого не узнать», — пожала внушительными плечами принцесса Новоземья. «Мой родитель сразу сказал, что если и выбирать, то принцессу, за которой стоит, сильное и богатое королевство. А это либо Фарзац, либо Милас». «Тогда зачем он отправил тебя в Рейнар?» — удивилась я. «Себя показать, на людей посмотреть. Я ж помимо Новоземья нигде и не была толком. Сплошные горы и равнины, даже моря ни разу не видела. Только здесь, из окна». «Это неправильно», — нахмурилась Магда. «Скоро финал, потом все разъедутся. Может, пока есть время, прогуляемся к берегу?» Возражений ни у кого не нашлось. Стражи топтались за спиной. Багряный закат, отражаясь от гладкой поверхности, окрасил воду в кровавый цвет. Необычное зрелище поразило своей красотой не только видевшую его впервые Корию, но и всех остальных, включая меня. Ласковый ветер трепал длинные юбки. Те цеплялись за камни, так и норовя расползтись по швам. Но никто не обращал внимания. «Я совсем не умею рисовать», — прошептала притихшая Кория. «Но все бы отдала за холст и краски». «Можно отправить за ними одного из стражей», — предложила Олия. «Но время позднее, солнце вот-вот сядет. Лучше вернуться утром». «Если утром, то лучше не сюда, а к пещерам», — предложила Лайза. «Мои окна выходят на них. Море там неспокойное, бьется о скалы, но зрелище не менее завораживающее». Пока все обсуждали ее предложение, я стояла молча, думая о том, как так произошло, что я напрочь забыла об обитателе королевских пещер. Обещала вернуться, хотела расспросить о нем Дитера и Ремгара. Но прошло уже несколько дней, а я не сделала ни первого, ни второго. Все, что мне известно, дракон как-то связан с королевским семейством. Ему около 100 лет, что само по себе неслыханное чудо. И он очень-очень несчастен. «Извините», — обратилась я к принцессам, — «у меня тут срочное дело. Вы продолжайте прогулку, а я пока отлучусь». Несясь на всех парусах обратно во дворец, я мысленно составляла речь, с которой собиралась начать разговор с Ремгаром. Да так увлеклась, что, поднимаясь по крыльцу, не заметила разлитого кем-то масла. Поскользнулась, почувствовала, как разъезжаются ноги. Попыталась ухватиться за перила, но промахнулась, зажмурилась. Приземление вышло мягким. «Кажется, у меня входит в привычку ловить тебя на лету», —